Тимур, видимо, считал себя интеллигентом, имел репутацию человека культурного и старался ее поддержать. Кроме табуретки и лесенки, в библиотеке не было никакой другой мебели. Тимур не торопился закончить эту комнату, да и было совершенно ясно, что эта библиотека, по сути, дублировала его кабинет, примыкавший к спальне, где тоже были книги и книжные полки, где Тимур мог спокойно работать или читать. Остальную часть третьего этажа занимало холодное помещение под стеклянным потолком, предназначенное, как пояснили Варя с Пашей, для зимнего сада, который Тимур не успел закончить. Пол в нем был выложен керамической плиткой, а по нему тянулись высокие пустые ниши затейливой формы из цветного кирпича, в которых предполагалось посадить растения. В некоторых уже была насыпана земля, часть еще пустовала. Повсюду Кис с Реми оббегали цепким взглядом стены, щели и двери, пытаясь обнаружить присутствие тайника, в котором могли, кто знает, до сих пор лежать искомые документы, считающиеся пропавшими, или хотя бы место, в котором они могли находиться раньше, потому что, установив место, можно было бы понять, у кого к нему был доступ. Но ничего подходящего не попадало в поле зрения. «Покажите, пожалуйста, нам подвал», — вежливо распорядился Кис. Снова Павел гремел ключами, отпирая двери. Котельная. Быстрый взгляд детективов по гладким стенам. Неотапливаемая кладовка. Ящик картошки, морковки, лука, банки консервов. Кис покопался в картошке на всякий случай. Ничего не нашел, только руки испачкал, и морковку с луком решил оставить в покое. Прачечная, небольшая комната, в которой стояли стиральные и сушильные машины и бельевой шкаф. Выйдя из прачечной, детективы попали еще в одно помещение — сауну. Она была большой, удобной, и в ней могли спокойно разместиться человек 10. Огромная круглая ванна или небольшой бассейн — была также оснащена джакузи. Сюда подается обычно холодная вода для любителей освежиться после сауны, пояснил Паша. Сауна и бассейн выходили в общий предбанник, в котором размещались шкафчики для одежды и большой деревянный стол с лавками по обеим сторонам в русском стиле. Тут, видимо, предполагалось, выбравшись из сауны, выпить холодненького пивка или водочки, или то и другое вместе. «Тимур водил сюда гостей», — утвердительно произнес Кис. И Паша с Варей дружно кивнули. «А откуда брались девочки?» «Не знаю», — замялся Паша. «Он привозил их откуда-то. Нам не рассказывал», — заявила Варя. «Мы ведь обслуживающий персонал». «С какой стати Тимур Рустамович будет нам докладывать?» «Вы обслуживали его гостей?» — уточнил Кис. «Нет-нет!» — заторопились оба. «На приемах мы не работали». «А кто же тогда? Кто готовил, кто подавал, кто убирал?» «Готовила наша повариха. На больших приемах приходила еще одна женщина из соседней деревни помогать». Тимур не любил еды из ресторанов. Он умел и любил сам готовить, особенно кавказскую, узбекскую кухню, так что он обучил нашу Валентину готовить блюда. А принимать, подавать? Вот для этого он и привозил девочек, а не официантки. Официантки? Я слыхал, что девочки приезжали с другой целью. Официантки — это официально, а там уж как получалось. Девочки всегда были красивые и знали, на что их нанимают. Тимур хорошо платил. «Вы кого-нибудь из них знаете? Имя, телефон, адрес?» Муж с женой переглянулись, и Паша едва заметно кивнул Варе. «У меня есть телефон одной из них», — сказала Варя, потупив глазки. Она давно работала на Тимура и последнее время занималась подбором официанток сама, ее Рита звать. Я, когда надо было это дело организовать, звонила ей и называла сроки и количество человек. И она продиктовала Кису номер телефона Риты. Рэми тем временем даже под полки в сауне заглянул в поисках возможного тайника, но ничего не обнаружил. Оставались еще две двери в противоположной стене. «А там что?» — кивнул Кис на одну из них. «Дворницкие орудия труда, газонокосилка, метлы, грабли, пилы. Покажите». «Показали. Тоже ничего». «Кто садом занимался?» «Я», — произнес Паша. Рэми, которому Кис иногда коротко переводил их диалоги, посмотрел на руки Павла, затем перевел взгляд на руки Барбары. Эти две пары рук явно не знали тяжелой физической работы, во всяком случае постоянной. Детективам было достаточно обменяться всего лишь одним взглядом, чтобы понять, что ход их мыслей совпадает. Снова Паша зазвенел связкой ключей, отпирая соседнюю с дворницкой дверь, и детективы попали в спортзал. Это была странная круглая комната, довольно большая, пол которой был целиком выстлан матами с натуральным кожаным покрытием темно-малинового цвета. В ней были шведская стенка, брусья и несколько тренажеров. Велосипед, бегущая дорожка, лежак, предназначенный для тренировки мышц живота. Под потолком висели довольно мощные лампы. В круглых стенах комнаты не было ни одного окошка, тогда как в остальных помещениях подвала окна были, хоть и почти под потолком. «Тимур занимался спортом?» — поинтересовался Кис. «Он поддерживал себя в форме», — кратко пояснил Паша. «И гости тоже?» «Не, он сюда никого не водил». Они вышли, и Рэми, обернувшись, уставился на соседствующие двери дворницкой и спортзала. «Ты не находишь это странным?» Он еще не успел договорить, как Кис уже кивнул ему и задавал вопрос Паше. «За стеной дворницкой комнаты есть еще что-то?» «Почему там должно быть еще что-то?» «Потому что спортзал площадью раз в 20 больше, чем эта каморка». «А, так бы и спросили». «Не, спортзал просто выдается из подвала и уходит в сад, вернее, под сад». «Зачем?» «А где вы хотите, чтобы его Тимур разместил?» — удивился Паша. «Тут больше места нету». Действительно глупый вопрос. Вернувшись в дом, Кис едва заметно кивнул Рэми и сообщил небрежно. «Пойду поболтаю с вашей уборщицей маленько. Она где?» «Не знаю, ушла, должно быть», — без всякого энтузиазма ответил Паша. «А разве она вам не докладывает, когда уходит?» «Ну, обычно докладывает». «А зачем она вам?» Но Кис уже скрылся из комнаты, оставив Рэми наедине с молодыми супругами. Ему предстояло занять их, чтобы они не поволоклись вслед за Алексеем и не помешали беседовать с уборщицей. Рэми внимательно посмотрел на обоих. Паша все больше отводил глаза, тогда как Барбара не сводила с него загадочно обещающего взгляда на протяжении всего их путешествия по дому. «Вы говорите по-английски?» — обратился француз к ней. «Нет, и мой муж не говорит», — ответила она по-русски. Рэми подумал. «Видео», — наконец произнес он. «Кассет видео». Варвара поняла и, легонько кивнув ему, мол, «следуйте за мной», провела его в телевизионную комнату, где Рэми перебрал все фильмы. Судя по этикеткам, набор был почти тот же. Эротические, порнографические фильмы, боевики — все вперемешку. Исключение было сделано для Вуди Аллена и Верховена, присутствовавших здесь в качестве серьезного кино. И снова разрозненные номера. Он знаками дал понять Варе, что его интересуют недостающие кассеты. Варя поманила его в кабинет, где Рэми нашел еще несколько кассет, первую, 32-ю, 38-ю.